площадке, наверху какой-то высокой и длинной-предлинной стены. Это крепостная стена, которая окружает Смоленск. Он стоит на левом берегу широкой реки Днепр. Вдоль другого берега проходит дорога на Москву. Перед стеной предместье Смоленска, поселки из небольших домов, сады, поля. В этом предместье полно солдат. И, кажется, не наших. Это французы. Их войска расположились полукругом. Полностью окружить город им не удалось. Днепр мешает. А они здесь давно? А где наша армия? И генерал Неверовский со своими смелыми солдатами? Рассказываю по порядку. Когда раскрылся хитрый план Наполеона, обе наши армии немедленно повернули назад к Смоленску. Но врага нужно было во что бы то ни стало задержать и не пустить в город. Значит, Смоленск надо защищать. Правильнее сказать, оборонять. Оборона Смоленска длилась 2 дня. Эти боевые действия называют Смоленским сражением. Когда оно началось, в городе находился отряд Неверовского и пехотный корпус генерала Раевского, который Багратион прислал на подмогу. Значит, наших солдат стало больше. Верно, но им нужно было сражаться со всей французской армией. На помощь своим поспешили местные жители, смоляне, и раненые, которые лечились в Смоленском госпитале. Все вместе они не пустили врага в Смоленск? Город был неприступен. В середине 2-го дня Наполеон остановил бой. По его приказу под стенами города разместили 150 артиллерийских орудий. Сейчас они начнут стрелять. Дядя Кузя! Ты где? Тут все в дыму! И такой грохот стоит! Чего, Стик? Я здесь! Включаем время скока!